Вокруг этой парочки уже собралась невесть, откуда взявшаяся толпа зевак, оживленно комментировавших происшедшее. Никто даже не пытался вызволить из-под груды металла исковерканное тело бобра. По всей видимости, он был мертв. Сегодня я была вполне довольна собой. Приняв душ и пообедав, я ждала Шаркова, с которым договорилась о встрече по телефону. Он не заставил себя долго ждать. Пройдя в гостиную и опустившись в знакомое ему кресло, он поднял на меня вопросительный взгляд. Молча отперев сейф, я достала синюю папку и протянула ему. «Это то, что вы заказывали?» Когда он пролистывал содержимое папки, я заметила, что руки его дрожат. «Да, это они». Голос его стал глухим от волнения. «Но как вам это удалось?» Он поднял на меня восхищенный взгляд. «Долгие годы тренировок», – пошутила я и облегченно вздохнула. «Слава Богу, я не ошиблась с этой синей папкой. Ваше премиальное вы получите после того, как я вытрясу из Горулина причитающиеся мне деньги. Я думаю, не позднее, чем через месяц. Деньги у него есть». И, немного подумав, спросил: «Хотите, напишу вам расписку?» «Захотите и так отдадите». Я лукаво взглянула на него и, переходя к неофициальной части, предложила: «Может, кофе?» «У меня нет причин отказываться», – ответил Эдуард Игоревич и, весело подмигнув мне, добавил: «Я все больше и больше верю в колдовскую силу этого напитка».